جزاك الله خيرا سيستر موحدك. Конечно, это хадис, который говорит, это хадис Бара ибн Азиб. Хадис Бара ибн Азиб. Хадис длинный, это состояние верующий и неверующий относительно касается смерти. Конечно, хадис очень длинный, мы не будем говорить о том, что начало, то, что касается, когда забирает душу человека верующий и неверующий. Но часть, которая касается момент, именно когда зайдет могила, Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, этот хадис, конечно, говорит о состоянии мужчины. Значит, конечно, это понятно в том, что именно в религии, когда говорится о мужчине, это уже одновременно Аллах разговаривает с женщиной. Как мы раньше сказали о том, что все вызовы, то, что касается мужчины, Аллах говорит о женщине одновременно. Значит, Аллах именно в этот момент... Аллах говорит о том, что приходит для верующих, человек, который отвечает на вопросы, кто Господь, какая религия, кто пророк. Именно когда он ответит на этот вопрос, человек именно приходит к нему, человек красивый. Аллах, конечно, расширит его могилу, расширит расстояние могилы, хотя яблагу маддаль басар, значит, где достигнет его зрение. Это есть хадис. Значит, где достигнет зрение человека, это уже Аллах расширит его могилу. И, конечно, приходит к нему человек красиво, это говорится о мужчине. Именно, конечно, женщина не придет к ней мужчина. Значит, женщина может быть женщина будет. Это просто говорится о том, что мукарана, сравнение одновременно. Значит, мужчина, мужчина, женщина, женщина. Виридиани и так далее. Это просто говорится образно, да, баракаллаху викум, образно говорится о том, что будет в состоянии в этот момент, о том, что Аллах оживляет человек для него, тот, который делает на него именно облик человека в виде, который именно его деяние. Например, если грешник, грешник будет, а если верующий, поскольку верующий одновременно делает добрые деяния, и Аллах хочет одобрить на него, будет с ним дружить до судного дня. Баракаллаху викум. Брат, бери микрофон еще. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. А вопросы задавать можно, да? Вот сейчас вот или лекция идет. Братья, можно, да, задавать вопрос? Можно ли, вот, брат, расскажи, пожалуйста, можно ли, вот я занимаюсь куплей-продажей картин, можно ли помочь человеку продать картину, на которой нарисован человек, полностью портрет человека, и у него на шее висит крест. Можно ли продать эту картину, или же вообще лучше не прикасаться? Вот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Джазак Аллах хайрам, брат. Конечно, нет, не прикасаться вообще такой торговли не надо. Потому что, во-первых, мы знаем о том, что картина, именно связанная с душой, это уже запрет. И одновременно, тем более, еще с крестом. Поэтому такой, иншаллах, брат, нет, нельзя участвовать в такой торговле. Лучше всего, баракаллаху фикум, занимайся неодушевленной душой, там, например, скажи, картинка, там, деревья, там, лес, там, подобие этого, баракаллаху фикум. Иншаллах, четыре муслим, Али, бери микрофон, иншаллах, урок сейчас начнем, баракаллаху фикум. Ассаляму алейкум, рахматуллаху, баракаллаху фикум. هي كانت في الغرفة تابعة للشيعة أو من غير تسامح مغير فأنا قلت لها أساس ما تدخل فإذا ممكن أشرح له أنت يعني ليش يستحسن أن لا تدخل لأن هم يعني جداد الناس هناك بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو رأي دорогие братья и сестры. Альхамдулиллах, джазакум Аллах хайран за то, что вы зашли в эту комнату. Извиняюсь о том, что просто сегодня с опозданием мы начали свой урок. Я бы хотел объяснить, баракаллаху фикум, очень важно. В последнее время появилось в интернете много комнат. Меня зовут Абу Ясин, кто меня не знает. Махат Карани. Поэтому, баракаллаху фикум, в последнее время появились комнаты разные, которые призывают какие-то направления, которые не нужны. И, конечно, люди, когда не знают, или можно сказать, для начала сказать вообще, начинаешь ислам или практикует ислам, или не имеет такого много знаний, заходит в разные комнаты, которые призывают какие-то направления. Слышишь о том, что они толкуют Коран, и одновременно их толкование Корана, она не соответствует именно то, что есть именно по сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому, джазакум Аллах хайран, ва алейкум ассалям, алейкум ассалям, брат. Брат, как дела? Джазакум Аллах хайран. Поэтому, дорогие братья и сестры, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадис Худейфа ибн Ульяман, Худейфа ибн Ульяман подошел к пророку, саллаллаху Худейфа, и сказал Худейфа, я спрашивал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, о плохому. Значит, сахаба, они спрашивали о хорошем, то, что касается жизни, важное для человека. А Худейфа любил постоянно спрашивать пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что касается смута, то, что касается неприятно. Иншаллах, баткана фильмолу хада, баракалафик, арба, муслим. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, подошел к нему Худейфа, сказал, о пророк, у нас было плохо, значит, заблуждение, конечно, язычество и так далее. Заблуждение и так далее. И я из России. Иншаллах, джазакаллах хайр. И спрашивают, именно говорит Худейфа, и сказали ему, я Расул, у нас было плохо и стало хорошо. Халь бааде хаадал хайр и мин шар, будет после этого зло, добро, зло, потому что появление пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и принятие ислама, сахаба, и то, что они ушли от язычества и так далее, это добро. Он сказал, я Расул Аллах, будет после этого плохо? Он сказал, да, каля дуа, именно будет плохо, конечно, мы знаем плохо то, что стало, о том, что в первую очередь смерть пророка, и после этого сахаба, именно которые сражались, или можно сказать, лицемерство, которое появилось среди людей, которые отрицали отдавать закат и так далее, много смута, которые появились после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И один из них, это смерть, самый главный смерть Умар бин Хаттаб. Валлах, они никогда, сахаба, не чувствовали трудно, как момент смерти пророка, как момент смерти именно Умар бин Хаттаб, ради Аллаху анху. И после этого он сказал, будет после этого добро? Каля наам вафихи дахан, что-то не то. Значит, будет добро, и не будет похоже на добро первое, именно появление пророка и сахаба, ради Аллаху анхум. Именно что-то будет изменение от этого. И потом Худейфа ибн Ульяман спрашивал, поэтому он спрашивал постоянно о зло. И говорит, я Расул Аллах, вахал бааде хаадал хайр мин шар, будет после этого зло добро? Он сказал, да, дуаатун аля абваби джаханнам, джазакум Аллах хайран шамил, абу джанна, баракаллаху фикум. Он сказал, после этого зло именно будет именно призывающий к ад. Каля, хум мин бани джильдатина, они из нас, они разговаривают на наших языках, конечно, не американцы, не иностранцы, по-другому разговаривают, они разговаривают на русском языке, можно сказать, сейчас. И, говорит, призывает к ад, именно, каля я Расул Аллах, почему призывает? Потому что призывает к заблуждению, то, что не делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому, потому что именно пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, они призывают к ад, потому что именно мы знаем о том, что заблуждение, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хадис достоверно сказал, «Каля ан-набийю хатта хаттан», значит, пророк подчертил дорога. Дорога – это именно то, что призывает именно к нему, то, что пророк именно показывает о том, что это мой путь к Аллаху, значит, путь пророка – это путь к Аллаху. «Каля фахатта мин ямини ва ан шималихи хутутан», значит, справа и слева – подчертил дорогу. Эта дорога, кто стоит в каждом, это шайтан. Потому что он заблуждает людей. Поэтому сейчас в последнее время появление много комнат, которые они говорят, призывают к исламу. На самом деле ислам, это то, что призывал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижники. Значит, связано с понятием тавхида, ля иляха илляллах, и которые мы говорим, потому что мы знаем о том, что подтвердит понятие тавхида, ля иляха илляллах, это значит отрицание ширка и то, что связано с ней, и куфры и так далее. И вот это вторая часть, о которой мы говорим, Мухаммаду Расулуллах, подтверждение о том, что мы признаем Мухаммад раб и посланник, и одновременно Мухаммад является наш путеводитель именно к путь истины. Значит, мы знаем, значит, мы отрицаем беда и то, что связано с бедой. К сожалению, дорогие братья и сестры, эта комната, которая появилась, называется «Авангард молодежный ислам». Конечно, название «Ислам», мы знаем, что такое «Ислам». «Ислам» – то, что призывал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Они закрыли, да, как раз мы как заходим в эту комнату, я знаю, они закрывают, они не могут выдержать долго именно спор и дискуссия об этом. Потому что мы знаем о том, что кто именно призывает Коран и Сунна, это правильно. Именно. Вот это то, что именно есть понятие «Ля Иляха Илляллах Мухаммад Расулулла». Авангард, если ты ему спрашиваешь, как ты относишься к сахаба пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? Наверняка он будет сказать, я их люблю, например. А в самом деле, любой шиит, он испытывает ненависть к сахаба пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Особенно Аиша. Аиша и, можно сказать, остальные сахабы, которые являются как Абу Бакр и Умар. Даже, субханаллах, я не хотел вообще вам именно трогать эту тему, но, дорогие братья, я советую, сейчас, в последнее время, еще появилась другая комната, которая, можно сказать, она называется «Врата рая». К сожалению, «Врата рая» – это, можно сказать, к чему призывал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Она связана с понятием «Ашария», «Джахмия» и так далее. Это все собралось в одно направление, называется именно Хабашия. Поэтому проверка пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, мы признаем Ахли Сунна валь Джамаа, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, на то, что проверить девушки, рабины, которые хадис достоверный есть, именно пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хотел проверить одна рабина, которая ее хазани ее ударил. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, задали ей вопрос, а где Аллах? Айн Аллах по-арабски, айн Аллах, где Аллах? И этот рабина, она как раз сказала, Аллаху фиссама, значит, аля сама, как Ибн Аббас объясняет, Аллах над небо, значит, в небо, и так далее. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спрашивал именно, кто я, ты посланник. Значит, альхамдулиллах, на то, что узнает акида человека, связана Ахли Сунна валь Джамаа, когда ты задаешь этот вопрос, некоторые, которые, альхамдулиллах, Ахли Сунна валь Джамаа, они не убегают с этого вопроса, говорят, Аллах на небо, когда обращаемся в дуа. Поэтому, джазакум Аллах хайрам, братья и сестры, мы, альхамдулиллах, не пропагандируем комнаты «Ислам Россия», но я советую вам, альхамдулиллах, надо избегать любая комната, в которой есть сомнения. Есть сомнения в акида, в направлении понимания Ахли Сунна валь Джамаа. Шиа, субханаллах, их не надо спрашивать, что такое толкование Корана. Во-первых, потому что мы знаем, кто именно предал от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, аят. Это сахаба пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Они писали, пророк неграмотный был, не умел писать и читать. Значит, они писали, Кутабиль Вахи, это который передатчик от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это был Убей ибн Кааб, это был Зайд ибн Сабит, это был именно Муавия, рахима Аллах. Муавия тоже писал именно от пророка, потому что он умел писать и читать. Поэтому это люди, которые оскорбляют, такие люди, значит, которые не признают их, считают о том, что они, сахфуруллах, бусаллах, простит нас, именно считают их лицемеры, считают о том, что они не предали от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это уже опасно. Опасно именно слушать от них информацию. Поэтому, джазакум Аллах хайран, да, Аллах нас сбережет. Аллахи, иногда тело болит. Можно сказать, тело болит, можно сказать, организм, он же человек заболевает, но самое главное о том, что душа не болела, иман, акида и так далее не нарушились у человека, поэтому дай Аллах нас спасет от этого направления, которое связано не так, как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк сказал, «Таракту фикум». Ма интамассактум бихима лан тадиллу бааде абада. Китаб Аллахи ва суннати. Значит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, я вам оставил две вещи. Если вы придерживаете постоянно, придерживаете это, потому что в каждое время бывают разные заблуждения, разные секты, разные взгляды какие-то и так далее. Вы не будете в заблуждении, если вы придерживаете эти две вещи. Первый – это Коран. Второй – сунна пророка. Понимание сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Коран, потому что нет сомнений о том, что это от Аллаха. Нет спора о том, что, альхамдулиллах, все истина. И сунна пророка именно с пониманием пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И Коран именно с пониманием пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому, джазакум Аллах хайран, иншаллах, начнем урок сегодняшний. Я извиняюсь, я не могу так долго говорить сегодня, потому что дыхание не так сильно. И джазакум Аллах хайра, начнем урок сегодняшний. Баракаллаху фикум. Хамду лиллахи раббиль аламин, вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Дорогие братья, постарайтесь, иншаллах, джазакум Аллах хайра. Шамил, ассаламу алейкум. Постарайтесь, иншаллах, видеть текст. Можно попозже, иншаллах, вам разрешаем писать. Надеюсь, иншаллах, сейчас за то, что можно прийти к уроку. Старайтесь, иншаллах, общение, чатовская система и так далее. Можно после урока. Джазакум Аллах хайран. Брат Ильдар Бек, джазак Аллах хайран. Брат Ринат, можно, иншаллах, у него есть сайт, можно к нему там текст писать, именно письмо, наверняка, иншаллах, дойдет к нему ответ. Если вы оставите ваш имейл, иншаллах, получите. Джазакум Аллах хайран. Хадис сегодняшний, джазакум Аллах хайран, баракаллаху фикум. Хадис номер 16. Хадис сахаби пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Катада Аль-Харис Ибн Раби Аль-Ансари Радияллаху Анху. Хадис Абу Катада Аль-Харис Ибн Раби Аль-Ансари. Хадис на арабском я почитаю, как у нас принято по правилу, и потом, иншаллах, приводим и скажем биографию этому сахаби и то, что можно пользу получить от этого хадиса. Иншаллах, джазакум Аллах хайран. Хадис, который у нас есть, قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسن لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتنفس في الإناء ولا يتنفس في الإناء. Хадис, который пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хадис, конечно, Бухари и Муслим. Хадис Бухари и Муслим. И альхамдулиллах, то, что в книге есть, книга «Умдат аль-Ахкам» Абу Мухаммад Абдул-Гани аль-Макдиси, он собрал свою книгу в основном из Бухари и Муслим. Сделал по порядку, который именно в хадисе тема касается бафикху. Именно тема бафикху. И хадис, конечно, у нас есть, вот это хадис в Бухари и в Муслим. Хадис, который пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал Абу Катада, говорил о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал «Ла ямсуканна ахадукум закараху би яминихи вахуя ябул». Значит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, пусть не держит человека, или можно сказать, человек свой половой орган правой рукой, и не обтирается с правой рукой. И не обтирается с правой рукой. وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ. Пускай не дышит именно в этот посуда, если он пьет или, например, кушает. Пускай не дышит на этот посуда. Хадис, конечно, учит нам очень много правил, которые пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам объясняет. И, субханаллах, религия ислам, религия, которая объемляла все то, что нужно человеку в жизни. Все то, что нужно человеку в жизни. И, конечно, как мы знаем, قِلَ لَا حَيَاءَ فِي الدِّينِ, нету стеснения в религии. Нету стеснения в религии. Поэтому этот вопрос, конечно, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, لَا يَمْسَكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينًا. Не держит человек свой половой орган правой рукой, и когда именно мочится. И не дышит в посуду, когда человек кушает или пьет. Хадис, конечно, хадис предал это сахаби Абу Катада, Аль-Харит ибн Раби, ибн Бальдама Ас-Салами Аль-Ансари. Его звали Абу Катада, Аль-Харит ибн Раби, ибн Бальдама Ас-Салами Аль-Ансари. Это хадис, конечно, хадис ансари, значит ансар, значит из народа аль-аус валь-хазрадж. Он является, как алим считает, фарису ар-расули саллаллаху алейхи ва саллям. Он является, именно можно сказать, он является тот человек, который сражался, или можно сказать, полководец пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И удивительно в том, что пророк всем именно то, что есть хадисы, которые мы читаем, мы знаем о том, что пророк называл сахаба по-разному. Кто-то полководец, кто-то секрет пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, кто-то именно меч пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, брат, можно после урока, руки можно поднимать, и иншалла имеете право задавать вопросы. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, конечно, звал этот человек Фарис, полководец, или Фарис, именно сражец на пути Аллаха, именно сражец пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, полководец пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Он участвовал в всех битвах, Бадр он не участвовал, но он сражался именно с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, Ухуд и остальные битвы, которые были с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Очень известно, как Абу Катада, Раби, много, конечно, не знает Аль-Харит ибн Раби, они знают много именно с его кунья, кунья это прозвище, как Абу Катада. Это сахаби, есть много то, что говорил, именно пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, даже вспоминали его в один момент, сказал, «Кана хайра фурсанин аль-йом Абу Катада», в сражении Ухуд, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, лучше наши борцы, именно которые сражались, это был Абу Катада, «Ва хайру риджалина Салама», «Хайру риджалина», лучший мужчина, именно Салама, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал. И это сахаби, умер 65 год хиджра, умер 65 или 50 год хиджра, некоторые говорят 50 год хиджра, некоторые говорят 65 год хиджра, по-разному, но самое главное, он умер именно после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Как мы знаем, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хадис часто говорил, «Хуббул ансари миналь иман». Хубб аль-ансари мин аль-иман, значит любовь к ансар является, любовь ансар это является иман, вера. Кто не любит ансар, тот, который у него нет имана. Тот, который не любит ансар, тот, который у него нет имана. Поэтому, конечно, мы считаем о том, что сахаба, которые приселились из Мекки, Медины, которые испытывали первое время, которые стояли с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, первое время они более именно ценны в исламе, чем, можно сказать, те, которые являются ансар. Поэтому в этот хадис, который пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хадис, который у нас есть сейчас, учит человека, как делать именно, когда человек обращается в нужду, что надо ему делать. Когда он именно заходит в туалет или где-то, именно нужда свою управляет, именно свою нужду, надо как обращаться. И, альхамдулилла, то, что удивительно, в религии ислам, то, что есть в религии ислам, нигде не найдешь такие темы, кто-то где-то обсуждает. Это, альхамдулилла, в исламе есть. То, что можно сказать, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, этот урок говорит о том, что нельзя держать половой орган правой рукой во время, когда человек мочится. Нельзя это делать. Это касается, конечно, вопрос, конечно, в этот хадис говорится о мужчине. Конечно, то, что говорит о мужчине, одновременно говорится о женщине. Значит, относится к женщине тоже. И в это время пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, именно в этот хадис, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запрещает тоже, когда человек кушает или пьет, именно дышать в посуду. Это уже тоже пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запрещает. Поэтому очень много есть уроков в этот хадис. Первый полезный, можно, то, что можно получить из этого хадиса, о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, категорически запретил в нужду использовать правый рук. Правый рук и держает свой половой орган. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запрещает этого для человека верующего. Еще то, что есть полезно, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, этот хадис, который у нас есть. Второе именно о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запрещает даже трогать и поднимать свой половой орган, когда именно мочится. Это тоже пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, этот хадис он запрещает. Хотя иногда это говорится, кал или мочи и так далее, это именно обращается правой рук. Поэтому другой хадис, который хадис Талк ибн Али, говорит, «Хия бывает он минг». Значит, если время иногда получилось не во время нужды, человек, говорят, можно обращаться, но это нежелательно. Нежелательно трогать правой рукой свой орган. Имам аль-Багави, это один из больших ученых и мухаддисов, алим большой, который его звали Абу Абдуллах ибн Мухаммад ибн Абдул-Азиз ибн Марзабан ибн Сабур. Это один из больших ученых из города Бахшур. Город Бахшур это находится сейчас это называется Хурасан. Хурасан сейчас можно сказать Афганистан. Харат, там сейчас до сих пор есть город Харат в Афганистане. Он оттуда, его отец воспитал, можно сказать, вырос и родился именно в Багдад. И он известен среди алимов Абу-л-Касим аль-Багави, сахиб аль-Муснад, один из самых знающих алимов, который у него есть, машалла, книга даже в Акида, Ахли Сунна валь-Джамаа, понимание Ахли Сунна валь-Джамаа. И он сказал имам аль-Багави в книге «Шарх Сунна». «Шарх Сунна» это считается один из самых важных книг после Бухари и Муслим. Шесть книг, которые мы знаем о том, что является Бухари и Муслим. Четыре Сунан, как именно Сунан Ибн Маджа, Сунан Тирмиди, Абу Дауд и Насаи. Вот эти четыре книги, и после этого называется книга, которая седьмая, это книга Муснад имам Ахмад и имам Муатта. Это считается один из самых важных книг, это Шарх Сунна, книга, которая является, писал ее книга шейх Абу-л-Касим аль-Багави. Абу-л-Касим сказал, в этот хадис, который у нас есть, хадис Абу-Катада, قال, что хадис фихи джам'у шей'ан. Значит, в этот хадис есть две полезные. Первый, это о том, что не трогать правой руки своего органа. И это связано, одновременно говорит это шейх, говорит о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нас научил, надо уважать правый рук. Значит, правый рук надо использовать только в хорошее. Как хадис Аиша. Хадис Аиша, что она говорит? Как мы знаем, хадис Аиша, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Кана юаджибуху ат-тайяммуну, ва ат-тараджулю, ва ма иля далек». Значит, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ему нравится пользоваться правый рук, то, что хорошее, можно сказать. Именно если причесывается, если одевают, если на сандали, если даже отдают вещи хорошие и так далее, он, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, использовал именно на правый рук. В этот хадис говорит имам аль-Багави, говорит, в этот хадис есть два правила о том, что мы должны отстраниться, держать правый рук органа, а использовать только налево. И говорит о том, что мы одновременно, что мы должны делать, когда в такие моменты бывает. Допустим, человек находится в пустыне, например, находится именно в лес или где-то, но у него появилось желание о том, что идти в туалет, но как очищаться, именно используя камень и так далее. Имам Багави и много ученых, как имам Аль-Газали, имам большие алимы, много, как по фикху и так далее, имам Ан-Науи и так далее, сказали, в такие случаи человек имеет право в этот вопрос. Извините, братья, просто это уже мнение алимов мы приводим. Иншаллах, наверняка кто-то будет стесняться и так далее, но, альхамдулилля, это знание, как надо делать во время туалета. Поэтому ученые, как имам Багави, имам Аль-Газали и так далее, для того, чтобы уйти из этой проблемы, например, о том, что не держат правые руки, или это касается мужчины или женщины, или камень, или бумага, держат на правой руке, а используя органы, например, держит левую руку и одновременно вытирает именно с левой, для того, чтобы там руки не прикасались именно органы своего. Поэтому имам Ибн Багави объясняет в этот вопрос, как надо обращаться. То, что важно еще, он говорит, «Файда таадар», если именно бывает сложность в этот вопрос, говорит, тогда только так надо делать, для того, чтобы уйти от запрета пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И субханаллах, имам Хатиб Аль-Багдади, один из больших ученых, книга, у него есть книга, называется «Маалим Ас-Сунан», он тоже подтвердил это слова и поддерживал имам Аль-Багави, говорит, «Валлахи, это есть облегчение и выход из этого положения, которое человеку у него есть». Это то, что касается, говорит имам Хатиб аль-Багдади, это касается и мужчин, и женщин одновременно. Это касается и мужчин, и женщин. Есть очень важно то, что говорит шейх имам бин Хаджар Аскалани, Фатх аль-Бари, قال والله هذا فيه خطب شديد. Это есть трудное положение именно наследие у сунны пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Но то, что говорит имам аль-Харамейн, он говорит, والله это мнение это ученых, это والله есть выход из положения. Выход из положения, то, что говорит Багави или аль-Хатиб аль-Багдади или имам аль-Харамейн аль-Джувейни и так далее, именно или Газали в книге и так далее, он говорит, والله есть выход из положения в сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Это ученые наши, альхамдулиллах, для того, что они нарушат сунна пророка саллаллаху алейхи ва саллям, для того, что они не противоречили то, что говорит пророк, они подумали, какие возможности, как выходить из этого положения, потому что человек постоянно ему, он нуждается именно в туалет или ходить в туалет и так далее, как выходить из этого положения. И подумали одновременно, не то, что не нарушить, и субханаллах одновременно делал то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, и одновременно на то, что именно альхамдулиллах избегает любая проблема, которая связана с нарушением сунна пророка. Значит, наша религия есть облегчение для человечества. Есть облегчение для человечества. Очень важно то, что можно сказать, потому что то, что касается сунна пророка саллаллаху алейхи ва саллям, часто бывают такие понятия, именно люди говорят о том, что почему у вас в религии только упоминается мужчин, а не женщин? А женщин нигде нету. Даже в рае именно только говорит о мужчине. Конечно, в религии ислам, субханаллах, это когда говорится, говорится о мужчин. Но то, что где-то есть места стеснения. Стеснение женщины стесняет или что-то сказать именно то, что касается этой темы упражнения, ну, туалет или подобие этого, или то, что касается интимных отношений и так далее. Религия с нами есть облегчение, поэтому Аллах даже когда говорит, если говорится о мужчине, значит говорится о женщине одновременно. Поэтому тоже, как говорится именно хадис пророка, «Ан-нисау шакаику ар-риджаль». Аниса шакаяк риджаль, значит женщина является второй половиной часть мужчины. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям, если он упоминал здесь, он упоминает одновременно и мужчин, и женщин. Единственное, если нет исключения, какие-то вопросы касаются женщин, отличая от мужчины. Как Аиша говорит, рахим Аллаху ниса ал-ансар. Хадис, иншаллах, будет именно, иншаллах, касается мистер Вас и так далее. Аиша говорит, рахим Аллаху ниса ал-ансар. Пусть Аллах помилует женщина ансара, которые они не стеснялись. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спрашивает то, что им важно в религии. То, что им важно в религии. Сразу они подходили к пророку и спрашивали, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому здесь вопрос, если нет исключения, это касается и мужчин, и женщин. И очень важно, как есть именно хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как ученые говорят, قالа, есть много объяснений, касается почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запрещает правую руку использовать для именно держания органа и так далее. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал именно в этот хадис, алимы взяли выводы, какие-то полезные информации. Говорит, во-первых, уважать правый рук. Именно пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ее использует только на добро, полезно и так далее. А лево именно для других вопросов. И правый, когда кушает, правый, когда отдает, правый, когда он пьет тоже. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, постоянно использует право за то, что можно сказать что-то хорошее. Одновременно то, что ученые говорят, касается этот вопрос, почему именно алимы брали какие-то полезные информации о том, что пророк, почему именно запрещает. Говорит, потому что, например, когда человек именно в нужду ходит на правый рук, например, и после этого он кушает или пьет, да, вспоминает этот момент, то, что касается упражнений. Поэтому алимы сразу говорят, категорически надо выйти из этого положения, надо выйти из этого положения. Еще есть очень важное то, что касается, потому что правый рук мы берем книга, Коран, и правый рук одновременно мы здороваемся с людьми и так далее. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, напоминает о том, что не надо относиться серьезно правый рук и не делать то, что связано именно с нарушением и так далее. И очень важно о том, что ислам объясняет нам важный вопрос, касается чистота. чистота плода, именно можно сказать, чистота тела, и касается чистота, конечно, одновременно и душой. Поэтому здесь вопрос касается о том, что человек кушает, пьет и так далее. Значит, постоянно обращается правой рукой. Как именно пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Инна шайтана якулу ва яшрабу бишимали». «Инна шайтана якулу ва яшрабу бишимали». Значит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, шайтан кушает и пьет левой рукой. Левая рука, а человек верующий, наоборот, пользуется правой. И очень важно в этот хадис, который именно шейх говорит, то, что касается относительно другой часть важного вопроса, это то, что касается не дышать в посуду. Не дышать, когда ты кушаешь, когда ты пьешь. Именно пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, объясняет нам, не надо дышать в посуду. Потому что после тебя, например, кто-то знакомый и так далее будет пить эту воду именно через эту посуду после тебя или будет кушать с тобой именно на одной посуде, как принято в сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пил, дышал наружу стакан или эту посуду и так далее, для того, чтобы дать понять о том, что он запрещает эти вещи. И это этика, которую пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, призывал. Поэтому много ученые сказали, очень полезные вопросы, которые пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запрещает нам относительно дышать в посуде. О том, что в первую очередь не испортить, когда человек дышит, когда человек нечаянно именно чихнул, например, и так далее. Если он чихнул, и поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, для того, чтобы не было таких ситуаций, именно объяснил о том, что не делать этого. И еще одновременно, то, что избегает, то, что связано, например, через нос, через рот, рта, именно то, что есть у человека, то, что выходит, может быть, это влияет на окружающих. Например, кто-то справа или кто-то слева находится, который после него, иншалла, будет пить. И это, альхамдулилля, есть соблюдение сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что пророк запретил, значит, категорически человек должен именно следовать то, что он сказал, саллаллаху алейхи ва саллям. И это полезно, когда человек пьет сразу, через какой-то минут дает дыхание, это полезно для организма. Это есть ближе к именно к здоровью образ жизни человека, когда именно делает. Еще есть о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в этот урок, который касается дышать, он говорит, «Кала фахада мимма ятакаддару минху нас». Часто люди, они брезгают. Например, бывают такие люди, которые брезгливые. Они, наоборот, если увидят, кто-то выпил и дышал через эту посуду, даже кто-то, например, даже поднимает стакан, или можно сказать, надо поднимать сверху. Потому что люди есть, которые, они брезгливые, они не будут пить после него. А так, если, субханалла, человек делает так, как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом есть польза для всех. И это есть, альхамдулилля, о том, что пророк научил сахаба, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что для них является важно. То, что для них является важно. Поэтому даже наука считается. В этот хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, касается трех условий медицины. Основные три условия медицины. Есть две правила. Две правила из трех правил, которые именно есть в медицине. Во-первых, хифаду сихха, значит, сохранение здоровья. Во-вторых, отделение себя от того, что связано именно вред. Потому что, когда ты знаешь о том, что человек болеет, и он дышал на этот посуду, ты не будешь пить. А так, субханаллах, человек, альхамдулилля, защищает себя от того, что является вред. Как хадис, который именно бывает именно у арабов есть, «Аль-вукаяту хайрун мин кинтари иляч», защита здоровья, например, это лучше, чем много денег, которые ты тратишь на лечение. Значит, ты стараешься избегать любой вред для себя, если ты знаешь, там есть проблема, которая тебе грозит после этого. В этот урок, который у нас есть, есть разногласия у алим. Поскольку пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в этот хадис говорит, «Ла ямсуканна ахадукум ямину би ямине». «Ла ямсуканна ахадукум закараху би ямине». Значит, пророк говорит, «Ла ямсуканна» – это термин, который говорит, «Ла» – значит, нельзя держать правой руки свой половой орган. Это говорит харам, значит, некоторые алим говорят, ахуа нахью тахрим, а у нахью караха, значит, это является нахи, запрет, категорически харам или нежелательно относительно к вопросу нахи, значит, нежелательно это является или вообще запрет. Конечно, ученые, они некоторые сказали, это уже харам категорически, а некоторые сказали уже лилькараха, нежелательно. Но здесь, конечно, мы знаем о том, что запрет это является нахи тахрим, а приказ это является амр. Когда мы знаем о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, это нельзя, а основном говорит нельзя, значит это уже тахрим, запрет. А когда говорит амр, делайте этого, это уже является приказ. Значит, делайте сунна, делайте этого уже приказ от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Но хадис разный, есть мнение, разные хадисы, но говорится именно о том, что алимы здесь пришли на разногласия, но здесь, иншаллах, ближе к истине о том, что это есть караха, нежелательно. Нежелательно, иншаллах, держать свои органы, правые руки и так далее, это уже нежелательно, и одновременно это уже останавливается ученые о том, что то, что есть вред для человека, человек должен избегать. هذا والله أعلم وجزاكم الله خيرا. Дорогие братья и сестры, иншаллах, извиняемся, потому что так коротко я объяснил. Если что-то непонятно в урок сегодняшний, можно задавать вопросы. Барак Аллаху фикум. Ты сказал нежелательно, да? Ты имел вот это мукруф? جزاك الله خيرا, Марат Кавказ. Брат, стрим. Желательно такие знаки не поставив больше. Нежелательно. А так, может быть, грозит человек, который такие шутки именно пустит, о том, что не зайти в комнату еще раз. Я говорю, это нежелательно. Хорошо? Надо уважать то, что здесь есть урок и так далее. Брат Марат Кавказ, جزاك الله خيرا. То, что касается этот вопрос, алимы считают, конечно, есть караха, а эта караха, которая здесь упоминается, есть спорная, но она ближе к тому, что караха, аль-асл, главное, это является тахрим, запрет. Пока не будут условия, которые она доводит этого запрета, именно момент о том, что сказать, это является караха, нежелательно. Поэтому то, что здесь говорит много ученых, ближе к тому, что тахрим, запрет, это ближе к тахриму, запрет о том, что держат органы правой руки. То, что если нет основания, поэтому здесь, иншаллах, جزاكم الله خيرا, она ближе и так много одобряет, но некоторые говорят о том, что это караха, но я читаю о том, что ближе к караха, как шейх Абдулла ибн Бассам, который дал объяснение этой книге, он говорит о том, что это караха, назаха, танзи, нежелательно относительно к этой правой руке. Некоторые мухаддисы, ученики нашего шейха Насреддин Албани, они считают о том, что это запрет категорически, потому что нет основания на то, что сказать, это нежелательно. Но то, что было нежелательно, это надо основание. Баракаллаху фикум. Шамиль, три семерки, берите микрофон. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Шейх Абу Ясин, я хотел узнать, вот что касается вот маленькие дети, когда ты их купаешь, просто как это правильно сказать, да? Ну то есть когда купаешь, моешь после того, как, например, совсем маленькие дети, там подгузники поменять, это касается, ну, правую руку тоже нельзя использовать, да, то есть для того, чтобы когда именно купаешь ребенка, да, пользуется только левой рукой. Вот хотел узнать, как в этом, ну, как поступать, когда купаешь грудного ребенка. Вот именно бывают же моменты, когда ребенок, например, там пойдет в туалет и там как бы, ну, там разные, как говорится, сюрпризы бывают. جزاكم الله خير, брат Шамиль. Это да, это есть такие проблемы. Конечно, много ученые, как я знаю, именно некоторые сказали, братья, جزاكم الله خير, Латоша не грозила человеку, потому что на него поставят бан постоянно и запретит ему зайти в эту комнату. Пожалуйста, не пользуйся больше камерой. Мы не знаем, кто там есть. Просто именно мы предупреждаем о том, что камера, кто пользуется, можно грозить ему о том, что навсегда будет покинуть эту комнату. Это говорится о том, что дурура, ад-дурура тубиху аль-махзурат, дурура тубиху аль-махзурат. Значит, когда знаешь, и, конечно, поздравляем тебя, и ум Джанна, потому что, иншаллах, альхамдулиллах, появилась на свет Джанна. Конечно, такая проблема грозит много родителей, о том, что они переживают постоянно, им придется мыть это ребенка. Много ученых сказали, ад-дурура тубиху аль-махзурат. Конечно, запрет, но бурура, потому что придется именно постоянно его помыть, постоянно именно делать омовение, нужда. Ребенок уже в такой возраст, маленький, придется ему постоянно чистить его. Желудок не формулировался еще, и проблема постоянно, любое питье уже уходит. Меня слышно сейчас? Закалахер. Брат, бро, надеюсь, иншаллах, не стоит тебе еще раз делать такие вещи. Если у вас есть вопрос, можно взять, перейти в очередь и поднимай руки. Прыгать на микрофон не надо. Поэтому, иншаллах, шамиль, закалахер, это есть облегчение. Джазакаллаху хайран. Иншаллах, можно очистить. И как некоторые ученые, я слышал, тоже раньше сказали о том, что если родители в омовении, и при этом они помыли ребенка, достаточно им помыть руки, и все. Нарушений, иншаллах, не будет. Джазакаллаху хайран. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Абу Ясин, у меня такой вопрос был насчет брюк, что насчет выше щиколотки, чтобы не было ниже щиколотки, насколько это вообще важно, и мне очень хотелось бы услышать ответ ваш. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи, джазакаллаху хайра. Ва джазакаллаху хайра. Ниже щиколотки — это уже грозит ад, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям. А то, что если человек еще добавок к этому делает с показухой, Аллах судный день на него не смотрит. И в том, что именно сахаба пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда хадис Абдуллах ибн Умар, другие хадисы, даже пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, именно поднимай одежду Абдуллах. И Абдуллах поднимал до середины голени. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сахаба постоянно, они, как это знак о том, что мужчина, как мужчина, они постоянно удлинили одежду, а женщина наоборот. Однажды даже, субханаллах, читал Умар Бухаттаб, увидел человека, удлинил свою одежду. И Умар Бухаттаб, поскольку он строгий, он сказал ему, у тебя месячные? И, конечно, человек удивился, он сказал ему, да, и ему Умар Бухаттаб сказал, у тебя месячные? Он сказал, этот человек спрашивает, удивляется, спрашивал именно Умар, каля, я амир аль-мумин, вахалли раджулу яхиб, разве мужчина, у него бывает месячные? Каля, факаля, фафи изари кастерха, значит, у тебя есть удлинение. И сразу попросили именно ножницы, и полностью уже отрезали ему ниже щиколотки. Поэтому, джазакум Аллах хайран, надо следовать то, что сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Сахаба, они никогда не рассуждали, не было размышления на какие-то вопросы. Наоборот, то, что сказал пророк, для них является закон. Джазакаллаху хайран. Единственное, если у вас грозит проблема, например, если укорачиваешь, допустим, находишься в Кавказе или где-то, и грозит тебе проблема серьезная, стараться, иншаллах, по мере возможности поднимать, но не показать о том, что ты уже сильно уже укорачиваешь, как положено. Поэтому стараться, иншаллах, следует. «Ва ман йаттаки Аллаха йаджъаль лаху махража». Кто боится Аллаха, Аллах дает ему выход из положения. Баракаллаху фикум. Берите микрофон, брат, свобода. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Брат, извиняюсь до этого, я перебил вас, я просто не очень разбираюсь в этой комнате, как здесь что можно нажимать. Я хотел узнать, можно ли задать вопрос, не касающийся тахарата, там, а относительно долга тут с братьями. У братьев небольшая фигня произошла, хотел бы выяснить, как там поступить в этой ситуации. Джазакаллах хайр, брат, я постараюсь как-то напрягать, если иншаллах, поговорим. Просто долго я лучше очищение объясняю сегодня, потому что мне грозит о том, что мне надо покинуть скоро эту комнату, я плохо себя чувствую. Иншаллах, я свяжусь с тобой через несколько минут. Баракаллаху фик. Можно вопрос о Марат Кавказ? Вопрос я хочу прочитать, у него, наверное, микрофона нету. Он спрашивает, ахи, достоверен ли этот хадис? Одна из лекций Анвара аль-Ашлати есть хадис. Хадис о том, как несколько людей сделали дуа Аллаху. И Аллах воскресил одного мужчину. И эти людей смогли спросить его по смерти. Когда они с ним поговорили, этот мужчина рассказал им о муках могиле, которые он испытывал 100 лет до этого момента. Жазак Аллах хайр, брат. Не могу сказать, но иншаллах я проверю этот хадис. Хотя это выглядит о том, что это не связано с сунной пророка, но это может быть до ислама. Но иншаллах я проверю, я скажу на следующий урок. Жазак Аллах хайр. Иншаллах по теме. Барак Аллах фикум. Шамиль, бери микрофон. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Шейх, я хотел спросить о том, что как быть тем людям, которые левши. Очень часто я встречаю братьев или просто людей и рассказываю им о том, что пророк саллаху алейхи ва саллям приказывал пользоваться правой рукой, когда во время еды, во время питья. Но многие, они как бы физиологически так, как бы они с самого детства делали все левой рукой. Вот что бы мне можно было, как вот, что посоветовать этим братьям, как бы, вот хотел узнать вот это вот. Жазак Аллах хайр, Шамиль. Но я думаю, это люди стоят знать о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хадис достоверный, человек, который сказали ему, кушай правой рук, он сказал, ла астатия, не могу. Это уже из-за высокомерия. Человек, он сказал ему, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ла статат, ты не сможешь больше. Значит, человек, Аллах отнимал его руки, он больше не смог ее поднимать. Поэтому лучший способ именно для того, чтобы тренироваться. И человек, альхамдулилля, этот способ ему легче. Когда он тренирует себя, превоспитывает себя, альхамдулилля, ему получится все угодно. Поэтому легче всего привязать за спину эту руку, да, и когда он кушает, заставляет себя кушать правой и пить правой, иншаллах. Потому что это грозит наказание непослушания пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Жазак Аллаху хайран. Иншаллах получится. Управляй разумом. Человек, когда Рамадан, когда месяц Рамадан, он же терпит голодание. Уже в другое время он не сможет выдержать, потому что голодает долго. А Рамадан уже приключается. Значит, есть возможность тоже приключаться к этому. Жазак Аллаху хайран. Бери микрофон, Амарат. Тоже левша, например, да, и мне вот хватило эти хадисы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и я перестроился, иншаллах, стараясь все делать с правой стороны, именно что нам пророк приказывает, поэтому никакой проблемы для меня не было, примерно, пользоваться с правой рукой. Так как я сам, я говорю, я сам левша, я, иншаллах, без никаких проблем, по воле Аллаха сразу перестроился, потому что знал, это нельзя с левой рукой. Поэтому думаю, что другим братьям будет не проблема насчет этого. Это я хотел сказать. Саламу алейкум. Джазак Аллах хайра, Марат, альхамдулилля. Все по мере возможности человек он сможет. Есть даже закон управления разума, вот эти NLB. Человек, даже возможность есть приключаться еще угодно, к чему угодно. Поэтому, альхамдулилля, есть возможность превоспитать себя, а то, что не нарушит то, что сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Абу Хамза, берите микрофон, баракаллаху фикум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Выяснил один вопрос такой был. Вот я живу в одном определенном месте, где очень поздно намаз иша, но бывает, что время пол первого ночи, скоро будет, а утренний намаз где-то в 3 часа, и как бы вот после работы прихожу, очень уставший, тяжело бывает. Можно ли в таких случаях, например, когда магриб делаешь, делать ишу в таких случаях, вот если так, такое время позднего намаза? Джазакаллаху хайран, брат. Джазакаллаху хайран, брат. Но если человек болеет, только в такие случаи можно. Потому что подтянуть молитву к другой молитве. А если уставший и так далее, надо стараться, иншаллах, до первой половины дня, ночью, именно читать молитву. Молитву надо, иншаллах, читать, иншаллах, джазакаллаху хайр, вовремя. По мере возможности надо стараться, иншаллах, джазакаллаху хайр. Свобода. Ассаламу алейкум. Брат, у меня вот вопрос такой. А портит ли тахрат вот, выделение от простатита, сок простаты, вот, когда замерзли, бывают такие выделения? И второе еще, бывает выделение, допустим, от возбуждения, они что портят, вуду портят или гусль портят? Джазакаллаху хайран. То, что касается простатита и так далее, это алимы сравняют именно с салас-иль-бауль. Или воздух, когда человеку нет возможности контролировать себя. Поэтому они говорят, в такие случаи надо каждую молитву, когда ты читаешь, надо заново брать омовение, одежду надо поменять по мере возможности. Надо поменять и заново делать омовение. То, что касается второго выделения и так далее, выделение два вида. Один тяжелый, другой легкий. Легкий, конечно, нарушает тахарат. Это называется мади, вади, нарушается тахарат. А сложный, это уже мани, это когда сперма и так далее, это уже придется ему купаться. Джазакаллаху хайран. Дорогие братья, у нас сегодня еще раз викторина. Чуть-чуть облегчение будет. Я задаю вопросы. Баракаллаху фикум. Иншаллах, если есть возможность, кто именно ответит на этот вопрос. Вопрос первый. Джазакум Аллах хайран. В Коране есть сура женщина, большая сура женщина. А какая сура, которую называли сура женщина маленькая? Можно в текст написать. Есть большая сура женщина, а маленькая сура женщина, как называется? Нет. Нет, нет. Абдур-Рахман, 05, ассаламу алейкум. Давно вас не видели. Сура маленькая, называется... Нет, сестра Муахидка. Конечно, иншаллах, джазакум Аллах хайран. Чуть-чуть уже есть другая сура, ближе к джуза Табарак, джуза Амма. Кто знает, я уже приближаю ответ на этот вопрос. Джуза Табарак. Это сура Джуза Табарак. Джуза Кадсамиа даже. Сура Джуза Кадсамиа. 27 джуз. Хорошо. Это называется сурат Маида? Нет, нет, не Маида. Хорошо, Баракаллаху фикум, это называется сурат ат-талак. Сурат ат-талак, развод. Маленькая сура женщина называется ат-талак. Хорошо. Какой сахаби, который пророк, саллаллаху алейхи вассалям, называли его аль-джуд вал-хайр? Щедрость и добро. Есть сахаби, который пророк, саллаллаху алейхи вассалям, назвали его добро и щедрость. Кто это сахаби? Нет, Абу Бакр нет. Абу Бакр так уже, самый щедрый это был Абу Бакр, но он не Абу Бакр. Нет. Усман нет. Я как раз сейчас расскажу одну историю, которую, альхамдулилла, наш брат Шамиль знает. Абу Талха. Не Абу Талха, а лучше... Нет, Хурайра. Абу Хурайра, вы хотите сказать мавлетка, муахидка? Нет, нет. Жена его звали Саадия. Саадия. Шамиль, наверное, ты его знаешь. Да, иншаллах, брат, свобода, я зайду с тобой приват. Захалахер. Его звали не Абу Тальха, а Тальха. Шамиль, а Тальха. Тальха аль-Файяд. Тальха ибн Убейдилла. И удивительно, этот человек, есть такая история. Внук Тальха подошел к бабушке, спрашивал. Я бабушке скажи, какое самое удивительное событие, которое ты вспоминаешь, касается дедушка Тальха. И она говорит ему, Шамиль, уже знаешь. И этот Тальха, как раз она говорит, однажды твой дед ко мне зашел мрачный, расстроенный. И когда он зашел, она, конечно, женщина, в первую очередь представляет о том, что ее муж, она виновата о том, что он такое состояние, как заходит домой, она думает, она виновата, она виновата. И Тальха, она сказала, жена его, Саадия, сказала, муж мой, почему ты такой мрачный, расстроенный? И она говорит ему, он ответил, говорит, хорошая жена, верующий человек ты. Он хвалил свою жену. Он хвалил свою жену, Тальха. И она тогда спокойно знала о том, что причина, о том, что муж расстроен, это не она. И он сказал, «Кала, я Тальха говорит, я просто расстроился». Она тогда спрашивала, говорит, «Тогда скажи, почему ты такой расстроенный, мрачный?» Он говорит ей, «У меня имущество, имущество стало больше и больше, и я не знаю, что с ним делать». И она, женщина верующая, сразу думала, как решить проблему своего мужа. И сразу говорит, «Расставайся с ней, отдай на пути Аллаха». И она облегчила своего мужа. И сразу Тальха успокоился, обрадовался. Пошел именно деньги расходовал на пути Аллаха. Расходовал на пути Аллаха. И тогда подошел Тальха, младший. Он подошел к именно слуга деда, который отвечает за имущество Тальха. Он говорит, сколько тратил мой дед тот день, когда он расходовал. Тогда этот слуга сказал, «Кала, валлах, он тратил 400 тысяч дирхамов». На пути Аллаха тратил 400 тысяч один раз, именно Тальха. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, называли его Тальхатуль-Файяд. Тальхатуль-Файяд, очень щедрый человек был, Тальха. Хорошо, скажите, какая женщина, которая просила Аллах дом в раю? Кто ее будет муж в раю, эта женщина? Кто женщина, которая просила? Баракаллах, Тарик 717, извини. Зрение плохо просто, дышать трудно уже, яла-яла, вижу. Значит, Асия бинт Музахим. Жена кто? Фираун. Она просила Аллаха, когда ее мучили, народ фираон, они мучили, она просила именно рай Аллаха как раз. И Аллах ее показал, ее дом в раю. Хорошо. Кто ее муж будет в рай? Эта женщина. Кто будет ее муж в рай? В раю. Кто будет? Тарик, уже половина вопроса вы ответили, второй вопрос. Кто будет ее муж в рай? Джазакум Аллах хайран, Мухаммад, наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах делает на нее большой подарок, о том, что она станет жена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в раю. Хорошо. Скажите, пожалуйста, кто человек, это, наверное, будет для Шамиль интересно, наверное, знает ответ на этот вопрос, поскольку этот вопрос ему скоро будет решить. Скажите, кто первый человек, который отдал на пути Аллаха именно садака, весь его волос серебро на седьмой день акика? Потому что именно пожертвовал за своего сына, после акика он сделал волос ребенка, именно свой волос. Волос серебро, как благотворительность. Кто этот человек? то это человек, который отдал весь свой волос, серебро, на пути Аллаха на седьмой день. Но она потом стала сунна о том, что ребенок бреет на седьмой день. На пути Аллаха серебро дает. Кто это человек? Шамиль. Спасибо за цветок. Умар? Нет. Это потом стало сунна. Люди стали делать о том, что ребенок после этого бреет на седьмой день голову и дает на пути Аллаха серебро, благотворительность. Весь серебро, именно в деньгах и так далее, можно на пути Аллаха. Добрые деяния, это же сунна, иншаллах, муахидка. Конечно, это не сунна, которая связана именно с понятием пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, но одобрена в суннах. Но я не знаю, кто это человек хотя бы. Это не Абу Бакр. Хорошо, сложный вопрос. Это сахаби пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Ан-Нуман ибн Башир. Ан-Нуман ибн Башир. Каава. خذ الميكروفون جزاك الله خيرا خمس دقائق لصلاة العشاء وأكون معكم إن شاء الله خير جزاك الله خير بارك الله فيكم хорошо дорогие братья и сестры это легкий вопрос иншаллах скажите какая сура которая называется благо у нее есть другое название называется благо Сура в Коране называется Сура Блага. Нет. В счете она, по-моему, номер 16. Сура номер 16. Я облегчу, иншаллах. Нет. Не Бакара. Мурат. Хорошо. Джазак Аллаху хайран. Тарик. Сура Ан-Нахл. Правильно. Скажите, какая... Шоле, баракаллаху фикум, вахидка. Хорошо, какая сура, которая упоминается два раза, бисмилля? Какая сура, которая есть напоминание два раза, бисмилля? Бисмилля, ва иннаху мин Сулейман. Ага. Нет. Ни Фатиха, ни Рахман, ни Юсуф. Самый слабый насекомый. Как раз сура называется именно насекомых. Хотя он сильнее человека. Джазакум Аллаху хайра. Сурат Ан-Наml. Сурат Ан-Наml. Хорошо. Джахангир. Берите микрофон. Джахангир. Берите микрофон. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Шейх Абу Ясин, этот брат Джахангир задает вопрос, учиться ли урокам, которые дают девушки из Алталка. Не знаю, кто они, правильно ли они учат, или вообще они шииты. Шииты бы, написал, но шииты, наверное, нет, брат. Ассаламу алейкум. Те уроки или занятия, которые проходили раньше в Полтаве, для сестер преподавала девушка из Саудии. Раньше, года 4 назад, она тоже в Полтаве здесь преподавала. Но как бы потом перестали эти уроки проходить, и сейчас остановились. Так что там правильное... не знаю, как ее зовут, в общем-то. Ну, в общем, правильно у меня акида, и таухид тоже. То есть, ну, как бы правильно у меня понимание ислама. Жанет, да, ее зовут Жанет. Баракаллаху фикум. Если человек дает акида правильно, альхамдулиллах, можно у него брать. Потому что опасно, когда обращаешься, видишь комнату, не знаешь акида человека. Ну, иншаллах, альхамдулиллах, баракаллаху фикум, можно обращаться. Полезно. Можно слушать, иншаллах. Главное в том, что человек преподавал акида правильно, ахли сунна ва джамаа, если это связано. Кстати, я бы хотел, иншаллах, сказать о том, что на днях как раз, это было четверг, И присутствовал на комнате шейх Ильяс, Ибрахим, брат Ибрахим. И, конечно, это, как называется, в виде диагностика. Не знаю все, кто именно есть в нашей комнате. Я просто сказал, вопрос касается акида. Потому что сказали именно ночью, уже поздно. Аллах спускается на третий час ночи на первое небо. Это согласно с хадис пророка. И один меня писал о том, что это неправильно вы говорите. Субханаллах грозил о том, что этот человек узнал о том, что акида у него, акида ахли, не ахли сунна ва джамаа, матхари, это можно сказать джахмит или муатазилит или ашарит, или понятие вот это, которое ахбаш. Как мы читаем ахли сунна ва джамаа, поэтому я думаю, иншаллах, скоро будем тоже давать уроки в акида. Наверное, я думаю, иншаллах, выбирает книга. Да, Марат. Иншаллах, будем говорить. Иншаллах, будем преподавать акида. Тоже, иншаллах, джазакум Аллах хайран. Я думаю, Руслан, не стоит такие вопросы задавать. Саламу алейкум, рахматуллах. Что-то из интернета вылетел. Поэтому, джазакум Аллах хайран, иншаллах, будем подумать, может быть, книга будет «Акида Васатия» или «Акида Маариджа Л-Кубур» шейх Абдалла Л-Хаками. Альхамдулиллах, будет хорошая книга по акиде, то, что узнает понятие Ахли Сунна ва Джамаа, где Аллах, который правильно пророк задавал этой девушке. Некоторые говорят, не надо задавать такие вопросы. А как не задавать, если пророк задавал девушку? Поэтому, иншаллах, будем, иншаллах, разбирать это акида. Было случай, когда даже первый урок, ценность знания, первый урок «Умдат аль-Ахкам», я сказал именно касается хадис Абу Хурейра, касается Абу Ханифа, не знаю. Я думаю, наверное, у него акида неправильная, раз он со мной спорил о том, что нельзя говорить «Аллах на небе». Вот. И меня один вызвал, как раз у меня был ник другой, это Махат Карани, и меня вызвал другую комнату, называли Ахлю Сунна ва Джамаа. И когда зашел туда, оказалась комната хабашистов, хабашия. И меня удивило, конечно, слова хорошие говорит, конечно, ничего не говорит именно плохого. Потом увидел музыка, ну это как ему сказать, барабаны, нашиды какие-то. Я говорю, разве это можно вообще здесь? Они меня как, а нельзя что ли? Я потом посмотрел их сайты. Оказалось, сайт их сайт Ахбаш. И, альхамдулиллах, а где они не были, альхамдулиллах, долго они не будут находиться. Иншаллах, будем обсуждать акиды Ахли Сунна ва Джамаа. Говорим о том, что Ахли Сунна ва Джамаа, как понимали, так и будем рассказывать. Джазакум Аллах хайр. Брат, я думаю, Руслан, не стоит такие вопросы задавать здесь. Надеюсь, иншаллах, не стоит больше задавать такие вопросы. Джазакаллах хайр. Иншаллах, есть вопрос. Скажите сахаби пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который искал истину. Кто это сахаби, который искал истину? Это аль-фариси, это кто? Сальман аль-фариси. Джазакаллаху хайран. Сальман аль-фариси. Хорошо. Скажите, женщина, которая на ней женился пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и сахаба, они убили ее муж, убили ее отец и ее брат. Скажите, женщина, баракаллаху фикум. Скажите, какая женщина, которая на ней пророк, саллаллаху алейхи вассалям, женился, она была благо для свой народ, принесла им пользу свой народ. Кто эта женщина, которая пророк на ней женился, она была причиной о том, что стала пользой для свой народ. Джуэрия. Машаллах, сестры знают больше о сахабиат, жена пророка и так далее. Хорошо, дорогие братья и сестры, иншаллах, сайфуллах, Берите микрофон. Сегодня завершим урок. Баракаллаху фикум. У меня такой вопрос. Я недавно, где-то пару дней назад, слушал лекцию как про этих колдунов, да, которые пишут людям, порчу делают и все такое. Там он сказал, что пророк Саласим сказал, нельзя убивать 4 животных, да, из них муравей, пчела и удод. Был 4-й, он не назвал. Этот, то, если брат, ты знаешь, лягушка. Почему лягушка? Если можно знать. И брат, если ты знаешь, мог бы сказать, почему просто сам сказал, что их нельзя убивать. И если у кого-нибудь ссылка есть, где это видео можно посмотреть, пожалуйста, бисмилля, эту ссылку тоже скиньте мне. Ассаламу алейкум. Баракаллаху фик, джазакаллаху хайр, ахи. Медиа Ислам ТВ. Ссылка, по-моему, сестра дает, Муахидка. Или Иман ТВ, я не знаю. Я не могу тебе ответить на этот вопрос сейчас. Почему, не знаю. Хотя я занимаюсь лечением, но причины и так далее, колдовство и так далее, не знаю. Джазакаллаху хайран. Дорогие братья и сестры, баракаллаху фикум. Брат Свобода, иншаллах. Отдельно поговорим, иншаллах, джазакаллаху хайр. Ассаламу алейкум. Голос женщины аурат? Нет, голос женщины не аурат. Нет, женщина не аурат. Баракаллаху фейк. Альхамдулилла, и сахабы получили знания от сахабият. Иншаллах. И послушай, иншаллах, предыдущие уроки, есть ответ на этот вопрос. Джазакаллаху хайр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Субханакаллахумма ла бихамдик. Нашхаду ла. Извините, братья, я бы хотел еще одну вещь сказать. Я просто вчера, есть брат Абдуррахман, задал вопрос, касается, какая молитва, которая является караха спать, именно заснуть или спать, можно сказать. Но получилось вчера, именно я сказал, касается салат аль-аср. Именно салат аль-аср. Нельзя спать именно во время асра. Хадис, конечно, который связан с сурат аль-аср, это хадис слабый. А хадис достоверный. Другой есть хадис Абу Минхаль, Саяр ибн Салама, о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это в Бухаре, хадис достоверный. К сожалению, я потом нашел этот хадис. Это касается Магриб. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не одобрил заснуть. Да, иншаллах, между Асром и Магрибом. Значит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, кана якраху наума каблаха, не любил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спать до Иша и разговаривать после Иша. Поэтому джазакум Аллах хайран, мы все ошибаемся. Но хадис, который недостоверный, иншаллах, мы уже приводили, а который достоверный, мы не сказали. Джазак Аллаху хайран. Есть брат, который, альхамдулиллах, мы вчера сидели, дискуссии вели, шейх Свиден. Поэтому, альхамдулиллах, джазакум Аллах хайр. Увидимся на следующей неделе. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Брат Свобода, иншаллах. И я думаю, иншаллах, урок по тавхиду будет, иншаллах, в четверг. Джазакум Аллах хайран. Саламу алейкум. Шейх Свиден. Мухаммад из Свиден, да. Джазакум Аллах хайран. Саламу алейкум, рахматуллах. Абу-Бак, ахуна Кааба, мумкин цакир аль-гурфа, джазак Аллах хайран. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أخي العزيز, إن شاء الله في ميزان حسناتك. Братья и сестры, благодарим вас за присутствие и то, что вы выслушали нас. Абу Ясин сейчас уходит, и иншаллах, мы комнату закроем, если там есть у кого, вы комнату откройте там, пожалуйста. Вот. Всем желаю самого-самого хорошего. иншаллах, чтобы мы все попали в рай. Салам алейкум. Давайте держитесь, пожалуйста. Иншаллах, держитесь. Все, закроем комнату. Салам алейкум.